Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о символе веры, мы желаем продолжить разбор семи причин привлекательности креста Христова. Ибо Христос предсказал: «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе» Иоанна 12:32. Мы уже отметили четыре причины, почему вознесение Христа на крест привлекало и привлекает человечество к Нему. Говоря о четвертой причине, что распятие представило величайшее спасение, мы начали рассматривать библейские описания этого спасения. Мы уже отметили, во-первых, спасение названо переходом из тьмы в свет. Во-вторых, оно описано как освобождение из рабства на свободу. В-третьих, оно представлено как переход из нищеты в богатство. Сегодня продолжим это описание. В-четвертых, оно уподобляется приближению человека из далекого места в место близости. Библия это так выражает: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою» Ефесянам 2:13. Грех разделил человека с Богом. Между святым Богом и грешным творением простерта пропасть, которую ни один человек не может преодолеть ни религиозными обрядами, молитвами, слезами, добрыми делами, деньгами или добрыми решениями. Спаситель своей смертью и победоносным воскресением преодолел эту пропасть. Всякий грешник, верующий в Него и Его совершенный труд искупления, приводится из далекого места смерти и мрака в присутствие и благоволение Бога, против которого он согрешил. Верующий не только приведен близко Бога, но он теперь может иметь общение с Ним, ибо мы имеем уверенность, наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. 1 Иоанна 1:3. Определенно, мысль приближения из далекого места в место близости к Богу имеет привлекательность для каждого грешника. В-пятых, о спасении говорится как освобождении из состояния осуждения в состояние оправдания. Третья глава к Римлянам указывает на естественное состояние человека. В ней он объявлен виновным пред Богом и поэтому подвержен осуждению. Хорошо задать вопрос: как может такой человек освободиться от вины и наказания за грех и стать на положении праведника, провозглашенным святым Богом? Ответ находится только в вознесении на крест Сына Божия. Христос, судья всей земли, понес грехи, занял место и умер вместо преступника, и таким образом удовлетворил все требования Божьей справедливости. Теперь воскресший и сидящий одесную Бога, Он представляет возможность для всякого грешника, доверявшегося Ему, получить оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3:24. Определенно, нет ничего более привлекательного для преступника, осужденного к смерти, как узнать, что есть возможность не только быть помилованным, но провозглашенным правым высшим судом. В-шестых, спасение представлено как переход из состояния духовной смерти в состояние духовной жизни. Заметьте слова нашего Господа Христа: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» Иоанна 5:24. Какой больший контраст можно представить? Человек по природе мертвый для Бога. Так как тело без физической жизни признается физически мертвым, так и человека, который не имеет духовной жизни, Богом считается духовно мертвым. Господь Иисус провозгласил, что Он пришел в мир, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Чтобы дар этой вечной жизни был нашим достоянием, Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15 глава с 1 по 3 стих. Он теперь, пребывающий вечно, дает жизнь вечную всякому человеку, который слышит его слово и доверяется ему. Таким он говорит: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10, 28. Неудивительно, что такое предложение привлекательно для мужчин и женщин, кто совершил это, бывший вознесенным на кресте. Седьмых. Спасение предназначено как перемена направления от гибели ада в радость неба. Нам нужно всегда помнить, что сам Господь говорил о плаче и скрежете зубов, которые ожидают тех, кто презирали, отвергали или пренебрегали великим спасением, которое Он пришел принести. Только сам Христос может вполне понять, что включается в словах: «И пойдут сии в муку вечную, и кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16:16. Теперь сравните эту страшную участь со словами Христа, сказанные тем, кто верил в Него. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтоб и вы были, где я». Иоанна 14 глава со 2 по 3 стих. Несомненно, откровение такой перемены направления из гибели ада в славу небес непременно привлекут каждого грешника, который осознал в некоторой своей мере грех, нужду и опасность вечного поклонения. Теперь пойдем дальше и посмотрим на дальнейшие причины привлекательности Христа. Пятое. Вознесение Христа на крест произвело наделение величайшего удовлетворения, когда-либо пережитого человеком. Заметьте слова Господа. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна 7, 37. Женщине у колодца он сказал: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Иоанна 4 глава, 13 и 14 стихи. Итак, уподобляя подобие источника, Господь просто говорит: «Кто верует в Него, тот переживет полное удовлетворение». Очевидно, даже для случайного наблюдателя, что этот мир с его наслаждениями, популярностью, силой и богатством никогда не может удовлетворить человеческую душу. Соломон, глубоко пивший из наслаждения этого мира, признался засадою: «Суета, сует, все суета и томление духа». Екклезиаста 1 глава с 2 по 18 стих. Мы все приходим к сознанию, что эта жизнь в большинстве характеризуется неудовлетворенным стремлением, неосуществимыми мечтаниями, неисполнимыми ожиданиями, мучительными огорчениями, печальными расстройствами и горькими разочарованиями. Над источником увеселения этого мира наш Господь написал слова: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Иоанна 4:13. На темном фоне разочарования, неудач и недовольствия, как привлекательна уверенность вечного удовлетворения, даруемая Христом для приходящих к Нему и признающих Его Господом их жизни. Посмотрим теперь на полноту этого удовлетворения, предлагаемую сынам человеческим в результате вознесения Иисуса Христа на крест. Первое. Предлагается удовлетворение троекратного мира. Во-первых, мир с Богом, который Христос приобрел кровью креста Его. Это уверяет верующего, что все его темное прошлое обое прощено и забыто. Колоссянам 1:20. Во-вторых, мир Божий, который является частью всякого христианина, который не заботится ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывает свои желания пред Богом. Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стих. В-третьих, мир Божьего присутствия, который обещан всем, кто научился, принял, слышал, видел и исполнил истину Слова Божие. Филиппийцам 4:9. Второе. Предлагается удовлетворение общения с самым Господом как опытным проводником, благосклонным компаньоном и верным другом на пути нашего странствования. Его обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя», так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и я не убоюсь, что сделает мне человек». Евреям 13 глава с 5 по 6 стих. Третье. Предлагается удовлетворение всех нужд для его народа. Господь не только предвидит нужды своих святых, но Он обещает восполнить каждую нужду. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Филиппийцам 4:19. В мире волнений, греха и скорбей Христос предлагает мир, радость и восполнение всех нужд. Что может быть более привлекательным, чем краекратное пребывание удовлетворения, предлагаемое Христом своим детям? Люди напрасно ищут удовлетворение в мире. Только во Христе наше удовлетворение, ибо Он дает неопределимый мир, невыразимую радость и неограниченную благодать. Аминь.